Только услышав приближающийся топот маленьких ножек, Алиса утерла слезы, чтобы посмотреть, кто это. И это возвращался белый кролик. Он был при всем параде. В одной руке у него была пара белых лайковых перчаток, в другой — большущий веер. Кролик очень спешил и бормотал на бегу. «Ах, ваше высочество, только не гневайтесь, я заставляю вас ждать!» Алиса в отчаянии готова была просить помощи у кого угодно, и когда кролик пробегал мимо, она тихо и робко начала. «Простите, пожалуйста, сэр!» Кролик на миг опешил, потом уронил перчатки и веер и опрометью кинулся прочь в темноту. Алиса подобрала веер и перчатки. В зале было очень жарко, и она стала обмахиваться веером, приговаривая. «Ах, какой сегодня странный день! А вчера все было как всегда. Может быть, ночью меня подменили? Постойте, постойте, утром я была я или уже не я? Никакой разницы не припомню. Но если уж я не я, то кем же меня подменили? Интересно, вот загадка так загадка». И она стала перебирать подряд всех своих подружек и ровесниц, чтобы понять, кем из них ее подменили. «Я наверняка не Ада», — говорила она. «У Ады длинные кудри, а у меня волосы не вьются. И я наверняка не Мейбл, потому что я знаю все, а она ничего не знает. А кроме того, если я — это она, а она — это я, то... Ой, я запуталась». Надо проверить, все ли я знаю, что знала прежде. Погодите. 4×5 — 12. 4×6 — 13. 4×7. Ой, так я никогда не доберусь до 20. Нет, пусть таблица умножения не считается. Пусть лучше считается география. Лондон – столица Парижа. Париж – столица Рима. Рим. Но ведь это же все неверно. Я все-таки Мейбл. Я еще попробую прочесть стихи. Я прочту, как этот юный.